В сознание меня вернул паук, он начал сильно меня трясти, даже перевернул тело несколько раз, очистив лицо. Я наконец-то смог окончательно собраться. Паук, я, живой? Паук не реагировал, мерзкая тварь, копошилась и что-то делала. Через пару мгновений я почувствовал дуновение свежего ветра и в дырку, проколупанную над моим лицом юнитом, даже увидел ночное небо. Блять, я же живой, работаем. Освободил руку от паутины и залез в кошель, срочно жрать. Лечиться магией пока не получалось, но раз паук оставил дырку, значит все, кто мог бы нас найти, уже покинули этот остров. Я приказал юниту изменить мое положение, посадив меня и сделать мне возможность поднимать руку. Тот, покопавшись некоторое время, подтянул меня и усадил, засыпав ноги. Так сказать, сузил жизненное пространство, освободив его сверху. Теперь тушка паука возвышалась над моим телом на расстоянии вытянутой руки. Наконец-то, самолечение. Маны в накопителе успел накопить прилично, поэтому я сразу почувствовал себя практически человеком. Ноги не зашевелились, но прогресс был налицо, сломанные пальцы давно были как новенькие. Надо, кстати, ногти подстричь. Да и зарос пипец, бородка вон, небольшая появилась. Дальше пошло бодрее, еды у меня было много. Регенераторов тоже, про зерна я вообще молчу, их даже не считал и вообще не спешил оценивать трофеи. Просто чувствуя себя в потоке, необходимом для поглощения, я постоянно жрал и усиливался зернами, уделив большую часть энергии на увеличение живучести. Хрен меня убьешь просто так. Так прошло трое суток. Ноги и позвоночник восстановились еще два дня назад. Накачку заклинаний магии я оценил как предельно полезную, и как только появлялась возможность, сразу впадал в полумедитативное состояние, позволяющее уверенно держать внутренний поток в накопитель. Да уж, мне бы пару дней до битвы таким позаниматься, я думаю, я бы восстановился почти моментально. Мощь заклинания возрастала чувствительно, но вылазить я все равно не спешил. Враг должен полностью поверить, что никого нет и остров снова безопасен. Если, конечно, победили проклятые. Я научился полностью контролировать поглощение зерен, определяя и направляя их энергию туда, куда мне нужно. Теперь уже не было необходимости долго сосредотачиваться, все было отработано на сотни зерен. Больше поглотить я не мог по нескольким причинам. Первое, закончилась, казалось бы, бесконечная еда, и вроде я затаривался прилично в свое время, но давно бросил следить за пополнением запасов, что и сказалось в итоге. Энергетики я никогда не покупал и теперь очень об этом жалел. Во-вторых, самая жопа была в том, что преодолеть пределы самостоятельно я пока не смог, нужен был этот сраный жетон. Поэтому я довел до максимума почти все, что у меня было. Зеленых зерен было не так уж и много, преобладали синие универсалки. Правда, я рассчитывал на 1000-1500 трофеев, не меньше, а оказалось в моих руках чуть больше 600, и 20 зерен духа, одно из которых гоплита. Этих реаниману и мощность увеличивают, и это прекрасно. Скорее всего, остальное у гоплита в сумке. В общем, так и жил, ел, качался, перераспределял ману, готовился. Наконец, предварительно почесав руки от предстоящего удовольствия, я заглянул в сумку гоплита. Великая танцовщица любит своего кота, это я могу сказать точно. Пространство сумки было в несколько раз больше, чем мой кошель. Чего там только не было: мебель, шатер, однообразное оружие и доспехи, десятками одинаковых комплектов. Хотя зерен не было, ни одного. Че за херня, куда девалось почти 1000 зерен? Я что, не до конца его ограбил? Перепроверив все, что можно было, выяснил, что ни одной заначки у твари не было. Ну пиздец, как-то даже обидно стало, а куда они девались, то не мог он их сразу сожрать. Слуги точно не могли собирать зерна. Мое разочарование было просто огромным, завалить такого лба и не получить самую главную часть трофеев, это убивало. Утешала только великолепная броня и молот. Я первый раз видел, что все доспехи были сделаны в одном стиле, как там правильно называется, полный сет. Интересно, а есть какой-то бонус для него? Доспехи явно претендовали занять свое место на моей бренной тушке, осталось только хорошенько их почистить. Уж больно они были внутри грязны, в ошметках мяса и кровище. Ладно, продолжим разбираться с сумкой. Стазис кубов в сумке обнаружилось 150, причем часть пустовала. Живем. Но спустя некоторое время сформировалась мысль, что рыцарь был не так уж и богат. Ни золота, ни каких-либо денег или их заменителей. Вообще ничего ценного, даже оружие в основном было для своих слуг, на случай поломки или утери. Хотя, скорее всего, для новых рабов, Херчева раб сможет сломать, скорее его убьют и оно само развалится в пыль, чтобы вернуться через сутки. Я перекидал все заполненные стазис-кубы. Долго думал, можно ли такую же пространственную сумку засунуть в кошель или нет. Плюнув, засунул, со всем оставшимся барахлом, не вытаскивая больше ничего. Это же сколько всего можно таскать таким способом. Жалко, что я раньше не знал, хотя мне бы и не пригодилось. Проверил доступный интерфейс. 102 юнита, правда боевых с моими было всего 87. Остальные были сомнительного вида, без оружия и доспехов, видимо просто слуги. Все, теперь уже точно, пора узнать, за кем остров и если он не наш, то устроить тут бойню. Паук, раскопай нашу нору, чтобы я мог вылезти, затем охраняй меня. Если рядом есть враги, убей их как можно тише. Паук выполнил приказ, и я наконец-то смог встать. О, боги системы, какое это блаженство, стоять на своих двоих, вытянуться в полный рост и дышать полной грудью. От свежего морского воздуха я опьянел, а потом быстро побежал мыться. И хотя благодаря поглощению зерен я пока валялся раненый под себя не ходил, все равно я был настолько грязным и вонючим, что даже самого тошнило. Я наконец-то сбросил броню, достал мыло и стоя по пояс в воде тщательно вымылся. Если и есть на свете счастье, то это точно оно. Переодевшись в свежие и усевшись чистить доспехи, почувствовал себя человеком. Пока чистил, наговаривал про себя старое доброе выползающее из подсознательного. Кот, я хер моржовый, кот, я вредный хуй. Всех убью, один останусь, пирожком не поделюсь. Пора приступать к делу, раз меня еще никто не нашел, значит нужно найти их первым. Паук, мне нужна информация. Проведи разведку, посмотри сколько воинов на острове и какого цвета флаги у них вывешены. Если белого, принеси мне любой небольшой камень. Юнит исчез моментально, скорость, конечно, у него. Я остался ждать и потихоньку ходил по берегу, натягивая части доспехов и разминаясь. Слуга отсутствовал недолго, спустя минут 15 он принес мне камень размером с мою голову. Это типа их тут дохера что ли? Да пофиг, пора поднимать армию. Первым делом я вызвал серого и оцелотля, обозвав его Аци. Аци мне показался недовольным сменой хозяина, внешне это никак не проявлялось, но он подозрительно и как-то насмешливо косился одним глазом на меня. Несмотря на то, что я знал, рабы не имеют чувств и собственного разума, выглядел он подозрительно живым. Еще он оказался покрытым шерстью, такой мягкой, что напоминало лапки котика. А видя, как этот котик убивает, вообще наступает коллапс сознания. Получается, что это совсем не ящерица, а хрен пойми кто. У земного оцелотля было 6 рожек мохнатых, а у Аци всего 2, но каких? Гибкие, острые, подвижные, во время атаки он закрывал ими голову, периодически выбрасывая в разные стороны, отчего противник разрезался на кучу некрасивых частей. Настоящая милая машина для убийств. Попытался на него залезть и усесться, как сидел гоплит. С первым я справился, седло с высокой спинкой было почти идеальным, сидеть было комфортно. Вот с управлением Аци вышла полная беда, никакого опыта управления даже коняшкой у меня не было, либо я такого просто не помнил, не говоря уж про такого ездового монстра. В стремена я ноги засунул, но вот контролировать ногами направление движения у меня не получалось, пока учился, Аци дважды выбросил меня из седла. Блин, такая сила и мне пока не подвластна, хотя, будешь моей ударной группой, натравлю тебя на врага без всадника. Затем начал вызывать воинов. Когда количество юнитов достигло 15, кнопка вызова юнитов стала серой. Сука, как же ты любишь подставлять. Ладно, будем хитрить. Паук, подготовь мне новую нычку, чтобы я мог быстро туда залезть и на время спрятаться. Как закончишь, двигайся вокруг лагеря врагов и убивай всех, кто пытается уйти. Убивай всех, кроме меня. Юнит тут же, отбежав недалеко, начал быстро копать. Отлично, ориентир я запомнил. Продолжаем монолог. Воины, буду звать вас, да никак не буду звать. Ваша задача, найти лагерь противника, никого не убивая пройти в центр их лагеря. Идти нужно не спеша, не наводить панику. Подождать то же время, как вы будете идти от меня и начать убивать врага. Враг, все, кто есть на острове. Если вас атакуют до выполнения задачи, убивать всех. Серый, ты идешь со мной и охраняешь. Приступаем к заданию. Аци, идешь следом и ждешь команды, тоже охраняешь меня. Мои красноперые вояки, дружной толпой двинулись в глубину леса, я неспешно за ними. Участвовать в этой драке я не собирался. Побуду сторонним зрителем на этом кровавом спектакле. К сожалению, найти удобную площадку для просвещенного зрителя не удалось, пришлось прятаться за деревьями. Мои вояки успешно зашли в лагерь, их встретили удивленно, но без особого почтения. Конечно, кому нужны безмозглые слуги? Но никто ничего не говорил и не попробовал их остановить. Те воины, кого я видел, молча расступались перед моим отрядом, сходя с маршрута их движения. Как я и думал, красные иракезы показывали, кто их хозяин. Хозяина здесь знали. Логика подсказывала, что до низших чинов не будут доводить информацию о гибели топа, а гоплит для этой планеты – это определенно топ. Чтобы у тех даже мысли не возникло в непобедимости своих больших братьев. Даже Лаал, пусть Великая подарит ему 1000 танцев, с почтением говорил о своих старших. Я уселся на корень дерева, остается только ждать. Главное на патруль не нарваться, хотя, судя по тому, как близко я подошел к лагерю противника, они дружно забили на охрану и вели спокойную сытую жизнь туриста на отдыхе, даже слегка расслабленную, так как иногда мне слышался смех и четко указывающие на алкоголь пьяные выкрики. Люди во всей вселенной одинаковые, но стоят часовые по периметру, стоят. Шли мы быстро, соответственно, и ждать начала спектакля было недолго. Послышался шум, крики ужаса, у костров начали метаться обеспокоенные тени. Отцы, иди и убей их всех. Моя лошадка с места рванула со скоростью болида, упрямо опустив голову и выставив рога. Интересно, надолго ли его хватит? Я проверил иконки юнитов, все были живы, хотя драка длилась уже больше минуты. Серый за мной, обходим лагерь. Пока в лагере увеличивалась суматоха, начали слышаться громкие крики раненых и звуки сражения, я обошел лагерь противника, почти до протоптанной тропинки. Такая легкая ночная прогулка с надежным телохранителем. Пока шел, три иконки юнитов погасли. Я тут же материализовал новых и сразу науськал их на лагерь. Буду ходить как волк вокруг стаи по мере выбивания моих юнитов, пополнять армию. Возле тропинки начиналось поле нашей битвы с людьми Марка против проклятых и тут же, неподалеку появился гоплит. Сейчас поляна за ней представляла из себя просто изуродованную землю, будто ее артиллерией обстреливали, десятки воронок, жженая трава, вырванные с корнем деревья. Старшие дрались также тут, практически на трупах. Тела давно убрали, похоронили в море или сожгли, в темноте было непонятно, блин, нужно себе ночное зрение прокачать, ладно тут ночи хоть и темные, но звезды ярко светят. В других мирах точно может пригодиться, надо себе записать в план развития, которого пока даже нет. Затем в течение нескольких минут я потерял всех своих воинов в центре лагеря. Видимо, взялись всерьез, трое еще сражались, ой, двое. Ничего страшного, тут же вытащив новых, отправил всю десятку в атаку. Пойдем дальше. Отцы был жив и, видимо, творил жесткий беспредел, отвлекая на себя много воинов проклятых. А у меня еще много сюрпризов заготовлено. Жрите, суки, не подавитесь. Надеюсь, паук справляется со своей задачей, нельзя мне дать им возможность передать информацию о нападении на остров. В том, что тревога будет поднята с помощью магии, я не верил, скорее всего жгут костер в условном месте, или на своих кораблях сразу в прошлую атаку отправили сообщение. Лорал говорил, что соседний остров находится меньше, чем в дне пути от моего, а теперь этот остров будет моей зоной охоты, пока я всех тут не убью. Потом все равно надо валить, жратвы не было, придется еду забрать у местных и надеяться, что я не отравлюсь. Надо было всеядность себе вкачать, что ли, сколько же упустил с самого начала, блин. Ладно, рефлексировать о прошлом не будем. Уровень я точно уже набил, нужно увеличивать мой отряд слуг, или потратив некоторое время научиться прорывать пределы самостоятельно и также увеличивать уровни. Княжич мог, а я что, лузер что ли? Нифига, полноценный культиватор, нагибатор. Неспешное шествие по лесу вокруг лагеря проклятых продолжалось под яростные вопли сражающихся, которые то затихали, как только моих бойцов убивали, то с новой силой раздувались. Моя последняя вызванная десятка уже уменьшилась наполовину. Запустим пятерку. Вперед, ребятишки. Я уже начинал немного нервничать. В прошлый раз, 1000 Марка противостояло чуть больше 600 солдат врага. Моя надежда, что их и сейчас не больше, а то и поменьше, пока не угасала, конечно, но начинала трепетать. Все-таки собрать быстро большой отряд на замену и заменить ими выбитых на острове надо много времени. при этом постаравшись не оголить защиту других островов. На острове были источники воды, и он, по сути, был вратами в архипелаг, густонаселенный проклятыми. А значит, гарнизон тут будет всегда. А еще нужны корабли, местные вроде по воде не ходят, хотя гоплит как-то добрался же, или ацы может двигаться по воде как водомерка, надо будет проверить. Спектакль тем временем шел по плану, я отправил очередную пятерку. Их стали как-то слишком быстро убивать, разобрались видимо. Пришлось развернуться и оббежать лагерь, выйдя на другую сторону. Серый все так же тенью следовал за мной. Когда погибли все юниты, я собрал новый отряд из 12 и отправил в атаку. Погасла иконка ацы, спасибо коняшка, ты долго держался. Невозможность видеть поле боя и понимать, что происходит, изрядно бесило. Беспокойство возрастало, и походу надежда, что я смогу не лезть в бой, испарилась окончательно. Дождавшись, когда очередная партия сдохнет полностью, а в этот раз убивали их долго, я вызвал еще 13 бойцов. Все, осталось две партии. Пора начинать самому. Да пусть стиратель будет ко мне благословен. Серый за мной, воины, защищайте меня и убивайте всех. Вперед. И мы дружно ворвались в разворошенный лагерь. Кругом валялись десятки трупов, юниты постарались на славу. Враг показываться тоже особо не спешил, видимо отошли. Убрав трупы с прошлой битвы, проклятые, помимо нового разбитого лагеря, заселились также в домиках на холме. Вот к ним я и устремился. Мои вояки ворвались в полузаброшенный поселок и принялись рубиться с собравшимися в кучу проклятыми. Оценив сколько их, я довольно усмехнулся. В деревушке выживших было чуть больше десятка. Да я просто великий стратег. Остальных пришлось поискать. Остатки разбитого воинства сгрудились с другой стороны поляны у самого большого костра. Вперед, в атаку, бей. Первый фраг достался мне случайно. Бегущий неведомо куда воин, нарвавшись на слугу, развернулся к нему и получил от меня удар в бок, сразу отправив его к своему богу. А затем мы вывалились на освещенную костром площадку. Пора раскрывать свое инкогнито. Кучно стоявшие враги, увидев бегущий в их сторону отряд, и меня с Серым, неожиданно не стали драться, а рассыпавшись начали убегать. Все, морально сломались что ли? А как же ваш белый бог? Бой закончился, не успев начаться. Осталось только добить разбегающееся воинство. Скорее всего, они решили, что я вражеский гоплит, драться с которым абсолютно бессмысленно. Остановившись в центре лагеря, я приказал своим добить всех убежавших и зачистить остров, проверив каждую щель. Серый остался на защите, а сам занялся неприятным делом. 44 стазис куба еще пустовало. Найти раненых врагов или находящихся при смерти было несложно. Вытащив небольшой топор, я принялся разбивать грудные клетки несчастных людей и вставлять зерна в кубы. Жалости к ним я не испытывал, брезгливости тоже, а солдаты мне нужны, даже таких уровней. Придет время, заменю на более сильных. Все стазис кубы заполнить не смог, но и то уже плюс. Закончив свое кровавое дело, я заставил вернувшихся юнитов собирать оружие и доспехи с мертвых, комплекты доспехов в кошеле. Это, конечно, хорошо, но их было мало. А мне позарез нужна мощная сильная армия. Я собирался залить эту планету кровью настолько, насколько смогу. Пока юниты занимались этим кровавым делом, я собрал сбором трофеев все зерна. В отряде проклятых было чуть больше 300 людей, почти треть из них убилоцы. Кажется, я начинаю любить свою новую милую лошадку. На прощание сжег все белые полотнища, а на одной из стен старого дома вывел черным углем небольшой стишок: «Тут живет кот, кот вас всех убьет, нате». Глава 9. Остров я покидал довольный как слон, верхом на оце, по воде аки по суху. Пришлось потренироваться управлять этим симпатичным убойной силой монстриком, которого я теперь даже в мыслях не пытался назвать ящером. Вот такой вот странный конь. Мой путь лежал недалеко. Внимательно обследовав трупы, я нашел командира отряда, в личных вещах которого был небольшой кусок карты с нанесенными ближайшими тремя островами. Рассмотрев внимательно карту, нашел и четвертый. В дне пути по воде находился маленький пустой островок, абсолютно никому не нужный. Пришлось корректировать планы, не возвращаться на материк, а засесть поблизости. Там я планировал отсидеться неделю и попробовать либо прорвать пределы, либо перейти на новый уровень. Еды я набрал с запасом, вкусное мясо же, как советовал Лорал, буду надеяться, что я такое ем. Не получится выполнить ни одну из задач, вернусь в казармы. Вариантов особо и не было. Возвращаться к друзьям в мир Зауров я пока не планировал, Не думаю, что они начали движ по захвату новой зоны. Перо и Балин были склонны к тщательному планированию операций, и подождать полгода, прокачав армию и увеличив ее размеры, было вполне в их духе. Интов все-таки у землян было много. Кванты то подсидят сейчас в безопасности, попивают коньяк и матерят меня. Уши у меня иногда горели. Значит, помнит. Я помню. Двигался мой конь спора, еще не наступила ночь, как я увидел точку назначения, небольшой островок в пару сотен квадратных метров. Парочка небольших кустарников и несколько крупных валунов украшали всю его территорию. Мне подойдет. Приказав юнитам вырыть мне приличную пещеру, чтобы можно было стоять в полный рост, я просидел до поздней ночи на берегу, кидая камушки в волны. Нифига у них не получилось. Буквально через полметра нанесенной на островок почвы шла сплошная скала. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Когда убежище было готово, оставил только паука, остальных вернул в стазис кубы. Удобно усевшись, начал медитировать. Чтобы добиться хоть какого-то результата, мне понадобилось 12 местных суток. 12. Пределы я не преодолел, зато смог увеличить уровень. И не один. Внутри меня это выглядело как подъем на вершину горы. Снаружи, телом, я медитировал, а внутри двое суток взбирался по бесконечной лестнице вверх. Дальше произошла информационная вспышка в сознании. Уже привыкшие к цифровому интерфейсу, мое сознание само выстроило статистику. Правда, хватило меня только на то, чтобы показать уровень. Уровень 6. И никаких тебе поздравлений, прочего. Но это было только начало работы. Я понял, что это не предел. Когда я смотрел свою статистику в казармах, то у меня было 594 опыта из 1200 необходимых. Количество фрагов, полученных в боях, было просто огромным, счет точно приближался к 400. Большинство проклятых имело уровень 4, значит, опыта с каждого было в районе 14-18, буду брать среднее значение в 16. Итого, какие-то безумные цифры. 6400, на всякий случай округлим. 6000. После первого увеличения я несколько часов валялся полностью без сил. Да уж, повышение уровня в казармах гораздо выгоднее, система сильно упрощает прокачку. Перекусив, закинув регенератор и применив несколько раз самолечение, я пошел на новый круг. Уровень 7, уровень 8, уровень 9. Это было тяжело, но я смог. Во время подъема по ступеням, я дошел до небольшой площадки и мне пришлось остановиться. Выше пути не было. Походу, я получил все возможные уровни. 9. Жаль, не ясно, сколько дали за гоплита, но точно больше, чем сотню опыта. Не хватает точных цифр, я еще не так прокачался, чтобы полностью видеть все данные о себе. Еще неделю я потратил на попытки повышения пределов. Я был готов уже психануть и вернуться домой, так как смысла воевать неполноценным, а теперь я точно не соответствовал своему уровню по характеристикам, абсолютно не было. Когда у меня получилось. Правда, работать я смог только с основными характеристиками, как повышать второстепенные я пока все равно не понимал. Еще неделя ушла на их преодоление. Единственная новость, которая за это время появилась, система взяла с меня налог. Просто появилась плашка выполнения обязательств и напутствия в дальнейшем развитии. Запасы еды окончательно подошли к концу. Качать сами характеристики без дополнительной энергии я не рискнул. Преодолел и то хлеб. Пока страдал и развивался, проверил одну идею, а если отцы не сможет долго ходить по воде, то я же гарантированно утону. В итоге бедный юнит почти трое суток стоял в море метрах в 100 от берега. Стоял и стоял, пофиг ему было. Фух, значит, дойду. Пришло время возвращаться на континент и искать способ решения задачи по захвату архипелага. Я решил, что это будет принципиально. Раз дело начал, дело надо заканчивать. Не бросать же непонятно как, да и сама планета мне нравилась. Значит, сделаю. Пора уже становиться серьезным и отомстить за Тел. Обратный путь проходил мимо острова, где погибли люди Марка. Я решил на нем не останавливаться, а высадив 20 бойцов, приказал им затаиться и ночью напасть на противника. Сам, максимально ускорив свою мохнатую водомерку, продолжил путь на материк. Еще не наступила ночь, как иконки моих юнитов стали серыми. Дурак, я даже не был уверен, что это связано с тем, что их нашел противник, а не с тем, что я находился от них слишком далеко. Вопросы, вопросы. Вдали наконец-то показалась земля. На большой земле, видимо, были отличные наблюдатели, заметили меня издалека. Причем намерения у них были совсем не самые хорошие. Я просто чудом уклонился от несущегося в мою сторону огненного шара. Пришлось остановиться и поднять руки. Надеюсь, этот жест имеет те же значения, что и на земле. Показались несколько патрульных кораблей и всадник на оцелотле. Гоплит. Ждать пришлось недолго. Воин, в темных латах, с шипованными наплечниками и с серым стягом за спиной, остановился в сотне метров от меня и молча смотрел. «Вы, блядь, всегда так делаете, что ли? Это очередные традиции. Ладно, я не вредный, начну сам. Я не враг, я пришел с миром. Я воевал вместе с Майерком, на корабле Лаала, когда мы высаживались на остров в 2 днях пути отсюда. Мне не знаком твой вид, воин, кто ты? Никто не предупреждал меня о том, что с Майерком был прокачанный внепланетник. Я не был, прокачался уже тут, просто так получилось. О, парень, так ты познал систему. Молодец, фанатикам это тяжело дается. Ты прав, очень тяжело. Красного ты завалил? Да. Ступай за мной, злодей. Я не, меня перебил его зычный голос. За мной, быстро. И мы помчались куда-то в сторону. Вскоре впереди показалась небольшая крепость, стоящая на берегу моря, и окруженная невысокими крепкими стенами и парой небольших башен. Со стороны моря виднелась небольшая пристань, куда меня и привел воин. Спешившись, он деактивировал своего зверя и, несмотря на меня, пошел внутрь. Ворота были открыты нараспашку. Нас никто не встречал. Внутри был тщательно утоптанный плац, стояли манекены для тренировок и несколько каменных домиков. Меня вели к главному зданию в центре, двухэтажному особняку с высокой плоской крышей. «Заходи». Внутри было просторно, большая комната внизу, где сидело несколько человек, одетых в простую одежду и не обративших на вошедших никакого внимания. Они ели и разговаривали между собой, не отвлекаясь на вновь вошедших. И длинная деревянная лестница наверх. «Понял, мне туда». Встречала меня моя давняя уже знакомая, девушка, которая сидела в домике возле портала. Кажется, именно ее зовут Сати. «Я тебя помню, человек, ты с ней напоминай, сама вспомню. Земля, да, планета Земля. Воин, приведший меня в комнату к командиру», а Сати явно была его командиром, так как отчитывался он прямо почти официально. «Сати, это он был на Гронке. Гронк точно принадлежит Красному. На рогах я видел особенные пометки их дома. Скорее всего, младшая ветвь. Юнец только взял новый статус и решил устроить самодеятельность. А этот малец вместе с Майерком его грохнул. Поэтому Саам и встретил там такое большое количество тварей. Они пришли мстить за младшего, знали, куда он направился. Глупо получилось. Глупая смерть. Это меня сейчас хотят обвинить в смерти своего гоплита. Эта тварь убила всех ребят Майерка. Я остался один. Гибнуть, естественно, не планировал. Конечно, я его грохнул. Не оправдывайся, землянин, это никому не нужно, мы все понимаем. Хотя вопрос, как ты это сделал, висит в воздухе. Так как, я достал из кошеля копье, места в комнате было много, поэтому удивить получилось. Сати и неназванный воин внимательно его изучили. Рассказывай, у меня есть 2 слуг, один из них, паук, затаился в засаде и напал, когда красный бросился на меня в атаку. Магию он не применял, точнее применил до этого, создал кольцо огня, которое убило очень много хороших людей. Не отвлекайся, ты болтлив. Паук набросился из засады, а я вытащил копье и в момент, когда урод поднял руку, стряхнуть паука, ударил под мышку, уперев копье в землю и применив удлинение. У вас же есть активные навыки. Ну и порвало его, на части, рука отлетела, дальше паук добил. Воин недоверчиво хмыкнул. Повезло мальцу, Сати. Тут я снова не сдержался. Почему обязательно повезло то, если это был точный расчет? Вообще в мальков не верит, да ни хрена, только идиот полезет на толпу в одну каску. Он был слишком наглый и самоуверен, и за это поплатился, я его поймал на тупости. Ха-ха, в одну каску. Хорошо сказал. И правда, красный был полный идиот. А ты мне нравишься, парень, и уже 9. Пойдешь ко мне в отряд, я не знаком с ситуацией и не знаком с тобой, воин. Поэтому ответа не дам. У меня есть планы на этот архипелаг. В память о погибших там парнях я хочу захватить его полностью, уничтожив там всех. Сати, и ты упустила такого отморозка? Ха-ха, молодец, парень. Пусть танцует для тебя великая. Я варг зубастый. Будем знакомы. И варг хлопнул меня по плечу. Я поступил точно так же. Кот, землянин, так меня тут зовут. Сати была недовольна нашим панибратством, это было видно по ее лицу. Варг, тише. И как ты, кот, собираешься его захватить, если мы пробовали сколько раз и ни разу не получалось? гоплитов там гораздо больше, чем наших. У них очень хорошая система связи, и Белая крепость находится недалеко. Что такое Белая крепость? Там сидят гоплиты проклятых, отвечающие за операции в морях. А сколько вообще гоплитов на планете? Это не секрет. 100 с каждой стороны. Вряд ли больше. Точных данных тебе никто не скажет. С учетом потери Красного и смерти Саама, считай сам. На получение нового гоплита понадобится минимум пару лет каждой стороне, хотя у проклятых это гораздо проще. Можно еще вопрос? Да, давай. Почему нельзя сразу атаковать острова гоплитами? Зачем нужны бойцы меньших уровней? А качать людей ты как будешь? Нам нужны воины и много, без опыта и таких сражений. У нас просто не будет солдат для боев с проклятыми. То, что Красный решил выпендриться и убить мелочь, так он просто дурак. Он с этого не получил ни ногтя опыта. Так развлекся. Если ты думаешь, что он набрал бы зерен, то тоже не прав. Для гоплитов синяя элита еще подходит, а среди людей Марка таких не было. Может прокачать своих людей, махом набив 1000 бойцов, за их счет неплохо увеличить характеристики воинов, разве нет? Это ты узнаешь, если станешь гоплитом. Повторю, максимум, что Красный мог забрать, элитные синие, которых там не было, кроме тебя скорее всего. Парни Марка были синими, хорошего качества, не больше. Это общий договор, сильнейший не имеет права на трофеи со слабых, все трофеи уходят сущностям напрямую. Все то, что он совершил, дичайшая глупость, которая не принесла ему ни одного зерна и ни единицы опыта. Гоплиты не воюют с мальками. Это заложено в самом их развитии. Да что уж говорить, если ты убьешь одноуровневого противника, ты не получишь ничего, тот же принцип. А когда начинаются не мальки, с десятки, конечно, среди мальков выбираются лучшие, и они проходят состязания, на котором определяются, кто из них пойдет дальше. Обычно это воины 5-го уровня. Их отправляют на северный континент. Если они выживут в боях, а битвы там постоянны, то смогут стать десятками, большими братьями, и войти в команды гоплитов. Ты вообще представляешь общую статистику бойцов всех армий всех миров в системе по уровням? Код, если просветишь, то представлю, буду благодарен. 96% существ в системе не достигают 5-го уровня за свою жизнь. Им это просто не нужно. Если обеспечены необходимые условия для жизни, то зоны контроля и захваченные планеты могут тысячелетиями жить мирно сосуществуя с другими сущностями. Системе на это плевать. 3,5% доходит до 10-го. 0,5% становится гоплитами. Чуть меньше, но я округляю. Дальше статистика понятна. В статусы выше попадают единицы из миллиарда. Блин, почему каждый в курсе про правила системы, а нам, людям, не дают никакой информации? Так вы созданы только для войны? Неужели ты думаешь, что твои будут сидеть годами на одном месте, как живые? Нет, система будет гнать вас на убой, на всех возможных направлениях. Каждому вождю придется собирать людей и завоевывать все новые и новые зоны. Мертвяки – это камень, который бросают в воду. Вы всегда запускаете новые войны, новые дележки территорий, уничтожение целых рас и даже планет. Мы сами такими были, всего несколько веков назад. А кто такие вожди? Почему система выбрала их? В них наиболее крепкая кровь первопредка, первого ставшего разумным на твоей планете. Они правят по праву крови, в тебе она тоже есть. Бывает, кровь врывается в своего потомка, и он под ее волей становится героем своего племени. Система очень любит людей с максимальным количеством крови предка, она отбирает сначала только их, так как именно у них наибольший шанс добиться успеха. Первые 100-120 тысяч существ, которые система переносит в свои владения, обладают самой крепкой кровью, достаточно посмотреть на тебя, ты точно из первой тысячи. Кстати, я вообще не подписывался под участие в системе, даже когда набирали добровольцев, я не пошел, хотя твой ответ на вопрос дал мне понимание, почему добровольцев было так мало изначально. В них эта кровь сильнее. Не тем слушаешь, землянин, ваши добровольцы, люди, имеющие крепкую кровь, но поверь, не самую крепкую, так как зачастую лучшие отказываются от системы, поэтому она и забирает их насильно. Самый сильный первой тысячи, не вождь, а тот, на ком заканчиваются добровольцы, понимаешь? Это сейчас просто дублять. Я не особо помню свой номер, но точно помню, что я полетел в драку одним из первых после набора добровольцев, вот же сука невезение. И мое трижды блядское попадание в бои инициации становится понятно, я был нужен в системе максимально быстро, и то спасибо, что не сразу же меня засунули в следующие бои. Про первопредка интересно, но сейчас это не главный вопрос. Вы не собираетесь воевать в полную силу на островах точно, я так понимаю, я могу помочь, привести сюда целую армию, готовую рискнуть. Нет, ты не будешь никого приводить, я не дам разрешения на втягивание сторонних сил в наш мир, тем более мертвяков. Мои предки были такими же, они принесли много горя и крови в несколько миров, мы не пойдем таким путем. Чем дальше шла беседа, тем больше я понимал, что они мне не помогут. Весь этот мир – сплошной обман, выстроенный на паритете сил, да они даже воевать не особо стремятся. Вся война тут как пародия, вся ваша война пахнет фальшивкой. Не тебе говорить, землянин. Мы сотнями лет проливали кровь и строили такую стратегию, чтобы была вечная ничья. Никто не хочет тотального уничтожения ни одной из сторон, и не тебе ее разрушать. Можешь действовать на островах как хочешь, я даю тебе разрешение, как ответственная за данный сектор. Но помощи от нас не будет, я не хочу терять своих братьев и младших по просьбе чужака. Уходи, Варк, отведи его в город. Будет лучше, если ты уберешься с нашей планеты, или умрешь. Меня это также устроит. Варк, неопределенно хмыкнув кивком, показал мне на дверь. Ну пошли, я, не прощаясь, развернулся и покинул это гостеприимное место. Провожать до города меня не стали. Боец молча хлопнул меня по плечу, показал направление и ушел, даже не попрощавшись. Первым делом, спросив у местного торговца путь, направился в администрацию. Мне нужна была информация. Чиновник, попавшийся мне, оказался вежливым человеком, правда, много информации рассказать не мог. Да, есть архипелаг под врагом, и за него дерутся уже больше 100 лет. С каждой стороны его контролирует около 10 гоплитов. У проклятых за это отвечает Дом Красных. Нет, гоплиты не устраивают большие сражения, предпочитая поединки. Гоплиты воюют поодиночке, слуги не в счет, редко имеют команды из больших братьев. Честный поединок – это главное. Всегда после того, как острова вызывают на помощь. Нет, гоплиты не участвуют в пиратских нападениях. Сидят годами на своих базах и ждут, пока мелкие братья зарабатывают себе силу. Нет, нанять никого нельзя, не по статусу. Ну не дебилы же, а помешанные на чести. Пока моих сил вынести этих тварей не хватит, верить, что я могу тягаться с гоплитом один на один, я не собирался. Один раз далеко не показатель. Нужно возвращаться домой и решать проблему. Мне нужна армия, способная бить гоплитов как яйца об сковородку, быстро и без скорлупы. Пора домой. В казармы я вернулся ближе к ночи, дойдя до покоев, спокойно занялся прокачкой, нужно было все обдумать. Каталог сумел удивить, наконец-то появились жетоны среднего качества. Стоили они 50 монет за штуку, а прибавку давали точно такую же, как жетоны плохого качества, которые просто перестали быть мне доступны. Взял сразу с запасом 100 штук и засунул в кошель. Раз я умею поглощать зерна, то и прорывать пределы должен научиться. Перерос наконец, теперь новые жетоны и новые возможности. Ладно, деньги есть, будем развиваться. Открыл свою статистику. Имя в системе. Код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 94-2800, уровень, 9, чары, уровень, 0-37-120, мощность, 0-61-120, мана, 75-75-2-95 минуту, характеристики, сила 5-0, ловкость 4-0, выносливость 4-0, живучесть 4-0, регенерация, 19, вторичные характеристики. Прыгучесть 120, укрепленные связки 2, 120, улучшенное зрение 120, укрепленная кожа 2, 120, укрепленные кости 2, 120, укрепленные органы 1, 120, магический резерв 1, 5, регенерация маны 1, 5, защита от холода 1, 120, скорость бега 120, умение, владение копьем эксперт 98-100, владение мечом опытный 85-100, независимое равновесие опытный 100-100, сбор трофеев эксперт 87-100, тактический взгляд опытный 56-100, рукопашный бой опытный 54-100, владение метательным оружием опытный 45-100, стойкость к боли опытный 67-100, самолечение 10 маны 2 мин, накопитель 75 маны 3 м, мин 0 сила, развитие 1, 87-100, активные, удлинение опытный, 100-100, мощный удар эксперт, 23-100, разное. Монет системы 37001. Очень даже неплохо. В кошеле у меня еще оставалось чуть больше сотни синих зерен. В основном на 5, но общий итог по пунктам был почти 621. Число показалось подозрительно знакомым. Чем-то печальным от него повеяло, но вспомнить я так и не смог. Хрен с ним, работаем. Пределы я раскрыл все. Даже защиты от холода, может и пригодится. Когда-нибудь заряженное ружье обязано выстрелить. Деньги есть, качаем. Обошлось мне все это удовольствие в еще 6000. Нашел еще одно активное умение, которое точно пригодится. Идентификация, ох, как я без этого страдал. Теперь я могу применять навык и видеть даже уровень противника. Правда, если он не сильно выше моего. Прокачал его сразу до опытного. Дальше прокачаю со временем. Тем более, что я постоянно буду его использовать. Идентификация. Вы можете познать всю информацию о зернах, предметах и существах в определенных пределах. Зависит от уровня развития. Все 621 пункт вкинул в основные. Теперь зерна духа. Время повышать мощность моего единственного заклинания. Работаем на перспективу. Тем более до десятки всего ничего. До хрена сколько опыта. На зерна духа я уже смотрел, используя активный навык идентификации. Если 19 штук давали всего плюс 5, то зерно гоплита было на плюс 15. Итого, 110. Маны у меня хватало и пока с запасом. Так что заряжаем все в мощность. Тут также пришлось преодолевать предел с помощью жетона умения. Сплошные траты ебть. Еще и срезала единицу, когда достиг предела. Зато общая статистика теперь выглядела предельно грозно. Правда, я считал, что минимум основные характеристики должны быть такими же, как сами уровни, то есть расти мне еще и расти. Побаловался с жетонами удачи, жаль, что всего 3 штуки в сутки можно использовать. Мне выпал штурмовой топор, 2 десятка регенераторов за раз и 3 жетона улучшения оружия. Только никакой весомой прибавки к характеристикам они не давали, все те же 5-15 пунктов, если качать оружие до его максимального качества, а затем 1-5 пункта. Добил умения, близко подошедшие к пределу, и перевел их на следующий уровень, все равно до максимума уже было близко. Если эксперт стоил 2000 монет, то следующий уровень, мастер стоил 4000. Имя в системе, код, статус, эфеб, класс, нет, опыт, 94-2800, уровень, 9, чары, уровень, 0-37-120, мощность, 1-50-120, мана, 82-5-82-5-2-95 минуту, характеристики, сила 7-0, ловкость 5-0, выносливость 5-0, живучесть 5-21, регенерация, 19, вторичные характеристики, прыгучесть 1-0, укрепленные связки 3-0, улучшенное зрение 1-0, укрепленная кожа 3-0, укрепленные кости 3-0, укрепленные органы 2-0, магический резерв 1-5, регенерация маны 1-5, защита от холода 2-0, скорость бега 1-0, умение, владение копьем мастер 0-100, владение мечом эксперт 0-100, независимое равновесие эксперт 0-100, сбор трофеев эксперт 77-100, тактический взгляд опытный 56-100, рукопашный бой опытный 54-100, владение метательным оружием опытный 45-100, стойкость к боли опытный 67-100, самолечение 10 маны 2 мин, накопитель 75 маны 3 м, мин 0 сила, развитие 1-87-100, активные, удлинение эксперт 0-100, мощный удар эксперт 23-100, идентификация опытный 1-100, разное, монет системы 26001, денег бы миллион, закрыл бы все потребности, может обратиться к Перу и взять взаймы, система щедро дает бабла при взятии зон контроля, мы в этом уже убедились, особенно по сравнению со старыми мирами, где монет систем так много не заработаешь, за спрос вроде побить не должны, да и попробуй меня сейчас побить, я в человеческом топе точно номер один, на все это я потратил почти сутки, поменял снаряжение, точнее заменил кошель на сумку, объем которой был почти 80 М3, купил себе энергетиков для прокачки, взял сразу 500 штук, этого мне должно хватить надолго, наконец облачился в отремонтированные почищенные латы гоплита, белоснежные и неплохо прокачанные до десятки великого уровня, это получается круче элитного доспех, да, однозначно топ, доспех не считался по частям, а был единым целым дополняющим друг друга, даже ведро шлема, которое единственное мне не нравилось из этого сета. Молот, конечно, тоже был неплох, но драться им я не собирался, было у меня оружие и получше. Молот рыцаря белого бога элитного качества. Пробой 10-0-100. Прочность 10-0-100. Острота 10-0-100. Вес 10-0-100. Полный латный доспех рыцаря белого бога великого качества. Прочность 15-0-100. Вес 10-0-100. А в белом плаще, до сих пор залитом кровью, который я так и не отстирал, я смотрелся как ангел возмездия. Правда, кираса, как и все доспехи, подгоняющиеся автоматически, почему-то все равно была большевата, пришлось напяливать две кольчуги на рубаху, сойдет, в обычном мире я бы упал от такого веса, а тут вполне комфортно, ощущается как килограммов 20 общего веса. В общем, подготовился к новым боям основательно. Теперь вперед, на планету Зауров, повидать ребят, по возможности открыть кредитную линию, да посоветоваться с опытным народом, как поубивать этих проклятых. Выбрав задание в информатории, я переместился в старый добрый Грибулес, глава 10. Ну так я планировал. По итогу я оказался в месте, где будто великан прошелся, весь лес на сотни и сотни метров был повален и фактически уничтожен, только огрызки торчали. Мало того, не успел я осмотреться и вызвать своих юнитов, как тут же был атакован. Причем такой же скалопендрой, что в свое время убили ребята в туннелях Зауров в долине. Тварь набросилась на меня из-за спины и принялась давить челюстями. Хрен тебе, сука. Развернуться не получилось. Пришлось доставать кинжал и бить за спину, чтобы хоть немного ослабить хватку. Когда это удалось, я смог достать и меч и парой ударов разрубить башку этой твари. Ты-то тут откуда, зараза? Мирно же все было. Куски продолжали шевелиться и ползти в мою сторону. Пришлось порубать их. Следом за первой товаркой появился десяток других. Применив идентификацию, я увидел, что это за твари. Страж наместника. 6 ур. Страж наместника. 7 ур. Страж наместника. 8 ур. Десятник стражи наместника. 10 ур. Копье даже достать не пытался. Твари были настолько быстрыми, что я успел-то только прочитать их уровни и названия, как тут же был атакован всей толпой. Не скажу, что они были очень серьезными врагами, но повозиться пришлось. Те успели схватить меня своими многочелюстями и пытались разорвать, но я активировал серого и паука, с ними пошло веселее. Бей. Мой зубастый меч легко крушил их туши даже без активного умения, правда, твари оказались очень живучими, пришлось разрубать на части, прежде чем они дохли. Десятник наместника выделялся только размером, он был с меня ростом. В него сразу вцепился паук и занялся своим любимым делом, вытаскивать все, что находится внутри. Мерзкая тварь, люблю же его, а бой завершился в нашу пользу, я насчитал 12 трупов стражей. Правда, сборщик трофеев показал, что зерен в стражах нет вообще. Да вы кто такие, осматриваться мне долго не дали, не прошло и пары минут, как меня опять атаковала очередная группа монстров. Но я уже успел вызвать отца и десяток своих красноперых. Поэтому в драке особо не участвовал, пытаясь понять, что происходит. Местный мир явно не в себе. Ребята справились быстро, потеряв всего троих бойцов. Да, по уровням мои юниты или равны, или слабее скалопендр. Восстановив состав команды, я отправился в сторону первого форта. Нужно найти людей, надеюсь, такая херня не на всей планете творится. 10 километров обычно спокойного пути превратились в бесконечное сражение. Меня постоянно атаковали отряды этих тварей. Буквально через километр стало ясно, что я не дойду и потеряю всех юнитов, настолько тварей было много. Придется прорываться на максимальной скорости в надежде, что в форте держатся люди. Оседлав отцы, пришлось бросить медленного серого, чтобы отвлечь часть тварей от атаки. Паук залез на коняшку и сидел за спиной, прикрывая. Мерзкая тварь. Идентификатор показывал присвоенное мной имя, что он. Паук, раб, семюр. Отцы тоже оказался не промах, точнее даже больше, это был монстр под стать своему хозяину. Как его паук вообще смог завалить, хотя серый же лапы перебил ему. Отцы, раб, 10 ур. Во время бешеной скачки пришлось постоянно выпускать своих юнитов, оставляя за собой прикрытие. Даже мощь отца и его рога не спасали от огромного количества скалопендр. Отбиваться пришлось ногами, руками и лапами паука, со скоростью молнии протыкающими твари атакующих отцы сзади. Через полчаса кружения вокруг в попытке пробить себе путь я наконец-то достиг деревянных стен форта. Скалопендры отстали, не доходя до стен пару сотен метров. Боятся гады, но из глубины подходили новые и новые группы, Скорее всего, скоро снова атакуют. Надо срочно сваливать. На стенах толпились люди и настороженно смотрели на меня. Ворота, обычно открытые с этой стороны, сейчас отсутствовали как класс. Стена была сплошной, ее даже как будто нарастили. Народ, вы тут чё, охренели совсем? Я домой вернулся, а тут такой гадюшек развели. Чего за дела-то? На стене пошушукались, и чей-то неуверенный голос сказал: «Кот, это ты что ли?» «Ну я». «Пускайте, давайте. Веревку там скиньте, я приехал». Наверху опять зашевелились и через пару минут скинули веревочную лестницу. Отцы категорически отказывался лезть, точнее совершенно не умел, жаль. Пришлось отправить его на свободную охоту, где он и погиб спустя десяток минут. Его просто толпой завалили. «Прощай, мой верный конь, верну через сутки». Зато паук вызвал настоящую панику, когда я поднялся на стену и позвал его за собой. Чуть не убили моего мерзкого паучка, еле успокоил народ. Особо знакомых я тут не видел, так несколько ребят, с которыми ходили в поход в дикие земли. «Кто командир? Ведите меня к командиру. В форте командир имп. Сейчас сам подойдет». Пока ждал, огляделся, форт кардинально изменился, вторая стена, на которой я в свое время дрался, полностью исчезла, на ее месте находилась каменная стена высотой в 3 человеческих роста с кучей небольших бойниц и вся утыканная толстыми острыми шипами, готовится к вторжению люди. Стройка наверху стены кипела, видимо собирались строить еще выше, молодцы. А вот и командир местного отряда самообороны, импа я знал и уважал. Один из командиров бывшей 2-й тысячи до объединения в 1-й легион. Высокий подтянутый мужик с роскошной гривой на голове, он был хорошим товарищем и отличным командиром. Сначала имп меня не узнал, тогда я снял шлем полностью и улыбнулся голливудской улыбкой. Он улыбнулся в ответ, и мы обнялись. «Ну ты чего? Здорово, кот, ты, мягко говоря, сильно изменился, похудел и повыше стал, и могу сказать, зачетная броня, сквоснял, сквоснял». Того уже похоронили. Что у вас случилось? Твоя тварь точно мирная, не убьет кого, а та ящерица, на которой ты приехал, ты ее просто на убой отправил, не жалко? Не, это рабы, они полностью послушны, и восстанавливаются по откату через сутки. Можешь не переживать. Так что, имп рассказал, что у них тут случилось. Вначале после возвращения из диких земель было все отлично. Достроили город, получили полноценный функционал, храм, да кучу всего. Народ приходил бешеными темпами, буквально за 1,5 недели легион укомплектовали полностью до 5000. Новички толпами гоняли кроков на болотах и вырезали тех просто тысячами, затем их отрядами отправляли к интам, там добивали до 2-го уровня. Наладили прямо настоящий поток по обучению и развитию людей, затем распределяли по отрядам, правда в основном в фалангу. А потом, на 3-й месяц мирной жизни начали появляться скалопендры в долине. Сначала одна, поубивавшая кучу зауров, пока ее нашли и грохнули. Спустя пару недель появилась вторая. Потом еще, и ситуация уже через пару месяцев в долине стала критическая. Пришлось выводить оставшихся в живых местных жителей, так как тварей становилось все больше и больше, все подземные ходы оказались забиты ими. Да и хрен бы с ним, но в долине остался портал и его надо было защищать. Люди попытались построить форт и прикрыть портал. Но одной ночью твари вылезли в огромном количестве из земли и напали. Защитники форта, в основном молодняк, дрались отчаянно и погибли полностью. Попытка прорваться к порталу с любой из сторон кончалась смертью. Твари активно передвигались по долине, уничтожая лес и что-то рыли почти в самом ее центре, откуда до портала было несколько километров. Командиры собрали почти всю армию и устроили тут настоящий ад для тварей, чтобы прорваться в казармы и передать сообщение о возникшей проблеме, и запрете лезть к ним. Система в казармах полностью игнорировала ситуацию и не выдавала ни одного задания на помощь запертым на планете людям, как будто ей было абсолютно насрать. Драка была страшной, фаланга впервые оказалась не такой уж универсальной боевой единицей, так как твари ползли в таком количестве, что копья просто не успевали их всех убивать. Ну и вреда копья причиняли скалопендрам гораздо меньше, чем старый добрый меч, молот или топор, наконечники копий просто вязли в тушах тварей. До портала дошли, связного отправили и ответную связь получили. Только чудом смогли обратно прорваться. У командиров был резерв в виде 1000 ветеранов Валдиса, которые вышли навстречу и помогли доползти избитой фаланге. Из 1500 бойцов там в живых осталось меньше 1000. Это был фактически разгром. Но люди передали сообщение и теперь практически остались без связи с казармами. Такое положение длилось уже больше месяца. Это получается, я удачно успел выскочить сразу после похода. На других границах было все спокойно, змеюки молчали, признав право людей на зону контроля, только корабли изредка мимо проплывали. Их регулярная армия так и не появилась на границах, а княжескую мы сильно потрепали. Серебряные зауры совершили один набег сотни голов, там же эти головы и сложили, арбалетов у людей появилось уже достаточно. Разведка Кабала, а именно ему теперь подчинялись все всадники на ящерах, была поголовно вооружена арбалетами. Производство работало на все 100, обеспечивая легион всеми необходимыми потребностями. Вот такой вот рассказ. Старики, ветераны все живы, молодым не повезло попасть в заваруху. Второй новостью по важности было то, что количество людей увеличилось и увеличилось сильно. Система начала проводить битвы каждые 10 минут. А если учесть количество пропавших на земле, то счет уже велся на сотни тысяч просто. И далеко не все появлялись в наших казармах. Скорее всего, таких распределительных центров у системы десятки, если не сотни. Изменились сами новички, причем кардинально. Теперь в казармы приходили все выжившие в боях инициации. Они все были добровольцами первого боя, неудачники, попаданцы типа меня просто исчезли как вид. И абсолютно у всех была вычищена память о жизни на земле, никто ничего не помнил и главное категорически вспоминать не хотел. Зато воевать, выполняя задания системы, стремились все поголовно. Это очень нервировало всех, кто оказался в казармах раньше, но объяснения этому явлению не было. Людей было огромное количество. Система начала активно выдергивать их на свои задания, отчего потери также были серьезными. Слушая импа и зная, что случилось с землей на самом деле, я подумал, что это логично. Раз системе нужны прежде всего бойцы, то все воспоминания являются серьезным стопором. Ведь люди мертвы. Увеличить агрессию, задать правильный тон, как раз то, что нужно. Судя по тому, что добровольцев стало очень много, это помогало, как и то, что наместник теперь находится там, где стабильный и хороший сигнал позволяет отправлять большее количество бойцов. Сука, наместник, стражи наместника, это же тоже из этой серии. Бля, Лорал, пусть все боги целуют тебя взад, и сама танцовщица не слазит с твоих коленей. Ты же мне подсказал и тут. Наместник – это небольшая стерильная планета, а планета Зауров подходит под это описание чуть ли не на 100%. Кот, ты в порядке? У тебя как будто лампочка загорелась. Ты в курсе, что происходит? Забеспокоился имп. Ты знаешь, я владею кое-какой информацией, осталось только разобраться до конца какой. Пока делиться не буду, нужно хорошо все обдумать. Ты пропустишь меня в город? Да, кот, какие проблемы? Эти твари пока не выходят из долины, поэтому мы немного успокоились. За скалопендр, кстати, неплохой опыт дают. Сейчас напишу тебе письмо, чтобы охрану не перепугать. Еще бы, там минимальный уровень 6, а их командиры вообще 10. Увидев удивленные глаза импа, я пояснил. В каталоге есть умение идентификация, очень советую. Тем более я смотрю, ты уже 5. Да, ветеранам подняли уровень до 5 почти всем, все еще в процессе. У нас теперь маги есть, и пришлось свернуть производство луков. Блин, молодцы, а я сам хотел это рассказать. Много же тут всего произошло, за то время, пока меня не было. Получив письмо и попрощавшись с товарищем, я отправился бегом в сторону города. Эхоцы, на кого ты меня покинул? Бежать пришлось долго, почти 4 часа без остановки. Когда показался поворот, я перешел на спокойный шаг, даже отдышки не было. Приказав пауку спрятаться и не показываться, пока не свистну, я пошел дальше. Город-крепость был красив, отрицать смысла не было, не зря Перо постарался. Кругом были стройки, работали кузни и другие производства. В общем, городок жил и жил весьма неплохо. Дойдя до ворот, я встретил охрану, которая моментально взяла меня в полукольцо. «Стоять! Ты кто вообще такой?» «Так, народ, я свой, пришел из казарм, вот письмо от импа, кто тут главный?» «Нам то не гони, мужик, через портал не пробиться. Как знаешь, я же тут, и я жду главного». Через пару минут подскочил незнакомый мне воин, седой и без одной руки, недавно, видать, успел повоевать. Посмотрев на него внимательно, так и не вспомнил, видел я его раньше или новичок. «Давай письмо». В грубой форме он требовательно протянул руку ко мне. Советую повежливее к незнакомцам. Я не просто так сюда пришел, и тебя я не помню. Не грози, и не таких валили, будет мне еще непонятный хрен какой-то указывать, сейчас живо на копье поднимем, несмотря на письмо от импа. Ты сейчас уверен в своих словах? Слышь, щенок, то, что ты напялил крутые доспехи, не делает тебя крутым воякой, завали пасти давай писем.